на последнюю перед отлетом откормку. По вечерам над тундрой повисали фантастические закаты. Небо наполовину пылало оранжевым грозным пламенем, и горы на горизонте стояли черными молчаливыми силуэтами. Тракторы после случившейся передряги то и дело выходили из строя. Но осень, заморозки и удивительно янтарная чистота воздуха возбуждающе действовали на людей, и почти все без устали изо дня в день закладывали 40-километровые маршруты. Планшеты топографической основы покрывались линиями геологических границ. В этой работе незаметно пришел сентябрь. 10. В первых числах сентября Ольховик решил отправить из партии груз и откомандировать студентов. Кадровый состав оставался на месте. Партии еще предстояло провести увязку с соседней территорией, занятой другой экспедицией в прошлом году. Геологи должны были продолжить маршруты на их участок, точно так же, как наши границы были перекрыты маршрутами прошлогодней партии. Такое перекрытие листов карты обеспечивает жесткий контроль над съемками. Из Оэлькаля нам дали радиограмму, что колхозные вельботы прибудут за нами к охотничьей избушке мыса Нутипельмен у входа в залив Креста 7 сентября. На вельботах мы должны были пересечь 40-километровый залив, добраться в Оэлькаль и оттуда уже в Москву. Утром 7-го Ольховик не дал нам долго прощаться. Трактор взревел, и мы, прижавшись друг к другу, на шаткой волокуше из железного листа махали руками оставшимся ребятам. Они стояли у выгоревшей на ветрах и солнце палатки, бородатые парни в заплатанных телогрейках, и смотрели нам вслед. До мыса Нутипельмен было от базы около 50 километров. Мы сидели, убаюканные грохотом дизеля и колыханием волокуши. Освещенные солнцем холмы стояли на горизонте, блестели озера. Неожиданно трактор взревел, раздался грохот, визг металла, и все стихло. Из кабинки выскочил побелевший Леша Литвиненко и бросился к двигателю. «Конец», — сказал он через минуту. «Блок разорвало. Теперь и завод не починит». После недолгого совещания мы простились с Литвиненко. Он отправился пешком обратно на базу, чтобы с другим трактором забрать волокушу, которая еще могла понадобиться. Его трактор, несший службу до конца сезона, теперь останется в тундре и будет ржаветь десятилетиями, как памятник о работе геологов. Мы взвалили на спину рюкзаки и пошли к мысу, ибо таков был полученный нами приказ. В партии оставалось совсем мало продуктов, все дальнейшие работы требовали высокой квалификации, и Ольховик избавлялся таким образом от лишних ртов. К вечеру мы уже вышли на берег залива. Нас встретили запах йода, ленты морской капусты, которая в изобилии растет в Беринговом море, и нерпы. Нерпы десятками торчали из воды у самого берега и разглядывали нас черными громадными глазищами. Мы проходили мимо. Они ныряли, обгоняли нас под водой и снова смотрели. В этом почти человеческом молчаливом любопытстве было что-то пугающее. Ночью, валясь от усталости, мы вышли к мысу Нутипельмен. Два узких вельбота белели на берегу. Охотники уже приплыли за нами. Их мы нашли в землянке, живущего здесь промысловика-одиночки. В уютной теплоте сложенного из торфа, камней и кусков дерева домика они сидели вокруг пылающей железной печурки. И на печурке той, конечно же, кипел громадный чайник. Чай разливала Анютка, крохотная девчурка, дочь промысловика —